нынешним совсем не легче, несмотря на всю эту технику. А вообще ты прав. Я вот помню, как хотел по Кутьковскому делу две гильзы сравнить. А Трепанов говорит, нет у нас еще такой техники, Кондратьев. Эх, Олег, Олег, какие были люди. Через 20 минут все собрались в кабинете Миронова. Разговор начал Николай Федорович. Пока будем работать втроем. Потом, по мере надобности, подключаться товарищи. Что сейчас самое главное? Досконально проверить Пашутина, Бородаева, поискать Санько. Думаю, что нужно привлечь к работе Лобковского. С ним я встречусь и поговорю сам. Геннадий Викторович, Кондратьев посмотрел на внука, с трудом сдержал улыбку. Чтобы вам было все ясно, до конца объясняю. Санько — опаснейший бандит, убийца. Мы с полковником, а вернее сказать, я лично, упустил его в 45-м. Я должен, я обязан, поскольку еще на что-то способен, сделать все, чтобы этот негодяй перестал ходить по земле. Вопросы есть? «А если это не тот Санько?» — спросил Геннадий. «Вот что, капитан», — Николай Федорович задумался. «А вас разве не учили, что интуиция — это не выдумка буржуазных психологов, а реальное, контролируемое состояние мозга в момент осознания определенных, трудноуловимых обстоятельств, фактов?» Учили. Так вот, масштабы, затеваемые преступниками операции, не по плечу дилетантам. Здесь чувствуется мышление волка. «Согласен», — кивнул Миронов. «Если Лобковский не напутал, в нашем деле готовит почву человек из прошлого, профессионал». «Сроки сжаты», — сказал Геннадий. «Золото уже на складе. Если мы начнем разработку исподволь, не спеша, можем опоздать». «Верно», — согласился Миронов. «Нужно продумать, как расшевелить осиное гнездо бандитов». «Будем думать», — сказал Николай Федорович. «А теперь, как договорились, за дело». Лобковский был окрылен разговором с Николаем Федоровичем. Но самого главного он все же не сказал. Он не сказал, что уже в течение нескольких недель наблюдал за Пашутиным и Бородаевым. Он не сказал, что уже дважды заметил, как те встречались с инспектором по кадрам Ивановым, причем делали это не то чтобы таясь, достаточно осторожно, далеко от завода, в тихих, малолюдных местах. И самым опасным было то, что Лобковский строил собственные планы изобличения и задержания преступников. Поговорив с Николаем Федоровичем, он решил, что санкция милиции на любое действие по разоблачению шайки получена, и отныне начал действовать, как ему казалось, хитро и тонко. Лобковский пошел к Иванову. Тот занимал отдельный кабинет, так как в отсутствие начальника всегда исполнял его обязанности. Иванов был полный, добродушный человек лет 50, и в отличие от Лобковского, одевался модно и современно. «Что тебе, Лобковский?» — не слишком любезно осведомился он, увидев лаборанта на пороге своего кабинета. «Начальника нет, так я к вам, — виновато сказал Лобковский. Преступление я обнаружил». «Какое еще преступление?» — изумился Иванов. «Что ты мелешь? Наш коллектив борется за звание ударника, а ты поришь такую чушь?» «Не чушь». Лобковский в упор посмотрел на Иванова. «Пашутин и Бородаев хотят украсть золото». «Постой, постой», — опешил Иванов. «А ты откуда знаешь о золоте?» «Все знают». «Безобразие. Ну а при чем здесь эти два алкаша? Безобидные инфузории?» «Пашутин уже сидел». «И все-то ты знаешь», — прищурился Иванов. «Ладно, за сигнал спасибо, разберусь». «Они и платину украдут, имейте в виду», — бухнул Лобковский. «Хватит тебе», — сердито сказал Иванов. «Наша платина — технический порошок. Чтобы ее превратить в металл, в слиток, в изделие, нужны специальные условия. Дома этого не сделать, пойми». «Ох и балабол ты, Лобковский! Насмотрелся по телевизору всякой билиберды, вот и несет тебя». «До свидания», — Лобковский ушел. Спускаясь по лестнице, он с восторгом вспоминал о реакции Иванова на сообщение о золоте и думал о том, что опасное гнездо он явно расшевелил.